Дорогие радиослушатели, Рождество – это прекрасный праздник, который празднуется большой частью мира. День Рождества Христова стал поворотным пунктом, началом новой эпохи, оказав огромное влияние на историю всего человечества и многих людей в отдельности. Но знают ли все люди о том, для чего же приходил Иисус Христос на землю? После пения вы услышите об этом в форме небольшой постановки. Он оставил престол и на землю сошел, чтоб народу принесть благодать. Вифлеем тихо спал и совсем не желал Избавителя в дом принять. Так войди же, войди мне в сердце, там есть место, Господь, для тебя. Колебался эфир, ликовал горний мир, возвещая рождение царя. Но смиренного тут не особенно чтут, не взошло им любви заря. Так войди же, войди мне в сердце, там есть место, Господь, для тебя. Жизни принес, осушил много слез, Избавитель любил и спасал, но народ озверел, перешел грех предел, на Голгофу его послал. Так войди же, войди мне в сердце, там есть место, Господь, для тебя. Задрожат небеса, все узрят чудеса, и пройдут пред Иисусом в мольбе. О, скажи мне тогда, поднимися туда, здесь есть место, мой раб, тебе. Так войди же, войди мне в сердце, там есть место, Господь, для тебя. Евангелие от Луки 2:42-51. «И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. Не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидевшего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И, увидевши его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Как я рада, что Иисус снова здесь. Как я переживала за Него. Да, ты права. Вот знаешь, мне только одно загадочно. И что же это? Ты слышала, как Он сказал? Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему. Знаешь, у меня в сердце тоже сложилось много загадочного. Иногда оно так живо стоит перед моим воображением, будто это было вчера, а между тем уже 12 лет прошло. Помню, как мне явился ангел и сказал: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». Я была в недоумении. Как это так? Ведь я еще не замужем. А он ответил, что это совершится Духом Божьим. А потом это перепись. Помнишь? Хлев, ясли. Как же, помню. И вдруг у двери пастухи. Где новорожденный? Я им: «А откуда вы знаете о нем?» А они: «Ангелы возвестили». Мы так испугались. Среди ночи вдруг яркий свет и голос: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ты представляешь себе, всем людям. И почему это всем? А помнишь, что он потом им сказал? «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Да, да, припоминаю. Правда, Спаситель Христос Господь. И, кажется, ангелы что-то пели. Да, слава Вышней Богу и мир на земле. Мир? Да. Да-да, нам нужен мир. Ты знаешь, иногда мне так тяжело на душе. Нам, всему миру, нужен мир. Настоящий мир, понимаешь? Когда нет страха, когда нет горя, нет зла и ненависти, когда в душе светло и тихо. А потом, немного позже, пришли волхвы. Целая процессия. Где здесь новорожденный царь? И кланяются все. Мы видели его звезду на востоке. Как загадочно все. Не знаю, говорил я тебе раньше об этом или нет. Но тогда, когда я узнал, что ты ждешь дитя, я был в немой тоске. Ведь я так любил тебя. И вдруг такое. Я не хотел тебя позорить. И думал тайно оставить тебя. Но вдруг я увидел вещий сон, и Бог мне во сне передал, чтобы я не оставлял тебя, что все это от Бога, и имя сыну будет Еммануил, то есть Иисус, и добавил: «Ибо Он спасет народ свой от грехов их». От грехов их? Иосиф, от грехов их, да? Так он и сказал, от грехов их. Да, я это точно помню. Это как-то врезалось в мою память. Но почему ты так возбуждена? Что-то я начинаю понимать. Даже сказать боюсь. Помнишь нашу жертву в храме? Анну, Симеона, молитву его? Да, я помню. Он молился. И какое-то пророчество еще произнес. Именно это я и имею в виду. Мне в сердце врезались эти слова. Спасение, свет к просвещению язычников, а потом «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу». Оружие пройдет душу? Да, помню, так он сказал. Мир на земле, в людях его благоволение ангелы пели. Он спасет народ свой от грехов их. Да, не от римлян, не от злых людей, а от грехов. Да, от грехов, Мария. Что-то помнится мне, об этом говорил Исаия. Не вмещается все. Просто не вмещается. Но чувствую, что-то беспредельно важное ждет впереди. Он спасет от грехов. А ведь грех есть злейший враг человека. Сколько горя он нам уже принес. А Бог сказал, нет праведного, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. А с грехом перед ним никто не устоит. И он спасет. Христос пришел для того, чтобы спасти нас, весь мир от грехов и от вечной погибели. Библия учит нас, что Бог позволил людям пригвоздить Его, Единородного Сына Иисуса Христа, на крест. Для того это было, чтобы Он, невинный, понес наказание за наш грех. Бог, говорит Библия, сделал Христа на кресте грехом за нас. В то мгновение стрелы Божьего гнева вонзались в Него, а Он, Отец Небесный, отступил от Сына, видя там на кресте только грех и больше ничего. Твой грех, мой грех, маленький грех, большой грех. Мысль, убийство, движение руки, взгляд очей и прелюбодеяние, насилие. О, сколько их было там! Не сосчитать их или перечислить. Вас когда-нибудь осуждали невинно? Это больно, не правда ли? Но мы так или иначе делаем где-то в жизни ошибки, а он ничего не сделал. Ни греха, ни ошибки. И вот ругань людей, отвержение добрейшего, любезнейшего миротворца и ужаснейшее наказание. Невообразимо умом. Даже самый дорогой и великий, который укреплял его земное тело, вдруг оставляет его и видит вместо него только грех. Вы можете себе это представить? Думаю, ни я, ни вы, никто другой вполне сделать этого не сможет. А для чего это было? Чтобы мы с вами могли сказать, «Да, Боже, сознаю, что во мне нет той чистоты, которая могла бы выдержать испытания в свете святости Твоей. Я желаю получить прощение. Я хочу иметь новую жизнь и сердце. Войди ко мне в душу и омой меня пречистой кровью Своею. И оставайся там, чтобы я мог иметь новую цель и силы в стремлении к ней. А если я согрешу, согрешу по неволе, чтобы Ты, по моему сожалению, снова очистил меня. Оставайся в душе, чтобы и другие увидели Тебя во мне, чтобы Твой свет освещал мне путь, чтобы Твоя печать была на мне, когда Ты явишься взять церковь свою от земли, живых и уже умерших. Может, вы скажете, возможно ли это? Это же изумительно! Поверьте, это не только возможно, нет! Бог выслал вестников своих рассказать об этом другим, свидетельствовать, просить, умолять людей совершить этот шаг и молиться о них, чтобы они сделали это. Вера в то, что Бог очищает кровью Христовой покаявшуюся душу, отдающуюся Ему на служение, это акт человека, принимающего Божий дар спасения. Без веры этот дар невозможно принять. Сделайте этот шаг, как сделал его человек в следующей жизненной повести. Этот случай произошел в австралийской степи. Куда идти? Низги не видно. Как это я мог заблудиться на ночь глядя? Но что это? Огонек впереди? Значит, дом или ферма. Попрошусь переночевать. Добрый вечер. Позвольте мне у вас переночевать. Если хотите, ночуйте в сарае. Там уже есть кто-то. Хорошо, благодарю. Юноша прошел в сарай и увидел при слабом свете фонаря лежащего в углу человека, который все время кашлял. Располагайтесь, друг. Мне, видимо, скоро умирать. Позвольте, но, может, я могу вам чем-нибудь помочь? Не думаю. Нет. Благодарю. Меня мучает другое. Я, мой юный друг, великий негодяй. В юности я обесчестил всю свою семью и, бросив всех, уехал сюда. Здесь я прожил 25 лет, живя в большом разгуле. И вот смерть настигает меня. А я не знаю, что ждет меня после смерти. Вы не знаете, где на это ответ? Если да, то я умоляю, скажите. Библия может дать вам на это ответ. Библия? Вы уверены? Вон лежит мой мешок. Моя мать в него Библию вложила, когда я уходил из дому, но я никогда не читал ее. Принесите ее сюда. Но извините, я не знаю, где здесь об этом написано. Читайте там, где Библия откроется. Так, вот, 53 глава пророка Исаии. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, и изведавший болезни. О ком здесь говорится? Это предсказание о Господе Иисусе Христе, о Спасителе. Читайте дальше. В Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Это я. И Господь возложил на него грехи всех нас. Во время чтения Слово Божие силою Святого Духа проникло в сердце больного. Да, это мне нужно было узнать. Спасибо. Я устал. Хочу отдохнуть. Рано утром он разбудил юношу. Слушайте. Господь возложил на Христа и мои грехи. Иисус Христос, мой Спаситель, Он показал мне раны свои на руках. Это было за меня. Я теперь прощен и спасен. Какая радость, какое счастье! Я скоро буду у Него. Смерть не заставила себя долго ждать. Через 2 дня он умер. Но перед смертью еще попросил. Я очень желаю, чтобы вы вкратце описали на первой странице Библии нашу встречу здесь и указали на то место, которое вы прочитали. Напишите также, что Христос приблизился ко мне в ту ночь, и что я умираю с надеждою на Него. И если возможно, напишите внизу имя мое и поставьте вашу подпись. Затем пошлите ее моему отцу в Лондон. Вот адрес нашей семьи. Тоже приобрел мир с Богом, поверив в жертву Христа, искупившую и его грехи. Несколько лет спустя он отправился в Лондон. Найдя нужный адрес, позвонил. Здравствуйте, я тот молодой человек, который видел вашего сына перед смертью. Я хотел спросить у вас, вы Библию его получили? Да, она лежит у меня вот тут. Тогда, когда я эту книгу получил, я был еще без Бога в мире, без надежды. Но при чтении того, что мой сын просил прочесть из 53 главы пророка Исаии, я увидел себя таким, каким меня видит Бог, грешником. Тогда я воззвал к Богу, и Он открыл мне очи, и я поверил, что Христос – мой личный Спаситель. Теперь я спасен. Воистину, сила в этой книге. Она дала надежду вашему сыну, покорила мое сердце и вашу душу наполнила миром. Не напрасно вышло это слово от Бога. Какое прошлое бы ни имели, вам предлагается спасение. Христос имеет его для вас наготове. Многие люди думают, почему столько разговоров о Христе? Ведь были в мире и другие великие люди, которые повлияли на ход истории человечества. И в какой-то мере они правы. Но послушайте, Библия говорит, нет другого имени под небом, которым дано было бы человеку спастись. Почему же? Потому что нет, и не было в мире никого, кто бы взял на себя грех всего мира, кто не имел бы греха, кто бы мог сказать, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, то есть ищущие, страждущие грешники, и я успокою вас. Никто, кроме Христа, этого сказать не мог. Это Его слова. Сколько душ Он уже очистил и изменил, и исцелил. Вашу Он тоже желает спасти. Не медлите, идите к Нему в молитве. Христос для многих ты, людей, легенда. А для моей души ты идеал. Недорога священная минута, с которой для меня ты другом стал. Ты жизнь моя и больше жизни.